«Кажется, у нее была сестра», — говорит он. «Я про миссис Трелони». «Джанель Паттерсон», — без запинки отвечает Пиплс. «Как я понимаю, вы с ней знакомы?» «Да, конечно. Она хороший человек. Похожа на миссис Трелони, но моложе и симпатичнее». Его руки обводят некую фигуру. «Не такая худая. А вы, часом, не знаете, мистер Ходжес, есть ли прогресс в деле Мерседеса?» На такой вопрос Ходжес ответа обычно не давал. Но если хочешь получить информацию, необходимо ею и делиться. И теперь он в выгодном положении, поскольку никакой информации нет. Он повторяет фразу, которую услышал от Пита Хантли несколькими часами ранее. «Тишь, да гладь». Пиплс кивает, словно ничего другого и не ожидал. «Спонтанное преступление. Никаких связей с жертвами, никакого мотива. Просто дьявольская жажда убивать. Единственный шанс поймать его, если он сделает это вновь. Вы так не думаете?» «Мистер Мерседес говорит, что повторения не будет», — думает Ходжес. «Но этой информацией он делиться не собирается, поэтому соглашается. Согласие с коллегой всегда воспринимается положительно». «Миссис Ти оставила большое наследство», — продолжает Ходжес. «Я говорю не только о доме. Как я понимаю, все отошло сестре?» «Да», — кивает Пиплс. Делает паузу, а потом произносит фразу, которую в не столь уж далеком будущем скажет Ходжес в разговоре с совсем другим человеком. «А могу я рассчитывать, что это останется между нами?» «Да». На подобный вопрос наилучший ответ простой. Никаких уточнений. «Эта Паттерсон жила в Лос-Анджелесе, когда ее сестра... Ну, вы знаете, таблетки». Ходжес кивает. «Замужем, детей нет. Семейная жизнь не сложилась. Узнав, что она унаследовала мегабаксы и дом в Шугар-Хайтс, Джанель мгновенно развелась с мужем и перебралась на восток». Пиплс указал на ворота, асфальтовую подъездную дорогу и особняк. «Прожила здесь пару месяцев до утверждения судом права наследования. Сблизилась с миссис Уилкокс, которая живет в доме 640. Миссис Уилкокс любит поговорить и видит во мне друга». Под этим могло подразумеваться что угодно. От чаепития до дневного секса. «Мисс Паттерсон стала ездить к матери, которая жила в кондоминиуме в центре города. Вы знаете о матери?» «Элизабет Уэртон», — отвечает Ходжес. «Я как раз задался вопросом, жива ли она». «Я практически уверен, что да». «Дело в том, что ее сильно донимал сколиоз». Ходжес сгибается, чтобы показать, о чем речь. «Если хочешь получать, надо и отдавать». «А, да, тяжелое дело. Короче, Эллен, миссис Уилкокс, говорит, что мисс Паттерсон регулярно навещала мать, так же, как и миссис Трелони. Но месяц тому назад или около того матери стало хуже, и теперь, как я понимаю, она в доме престарелых в Варшавском округе. Мисс Паттерсон перебралась в кондоминиум, там она сейчас и живет. Я, правда, изредка вижу ее. Последний раз неделю тому назад, когда риэлтор показывал дом потенциальному покупателю». Ходжес приходит к выводу, что получил от Редни Пиплса предостаточно. «Спасибо, что ввели в курс дела. Я поеду. Извините, что поначалу наши отношения не заладились». «Хе, пустяки», — отвечает Пиплс и крепко пожимает протянутую руку Ходжеса. «Вы вели себя как истинный профессионал. Только помните, я вам ничего не говорил. Джанель Паттерсон, может, и живет в центре, но она по-прежнему член ассоциации, то есть клиент». «Вы не произнесли ни слова». Ходжес усаживается за руль. Он надеется, что муж, Эллен Уилкокс, не застанет женушку этого здоровяка в постели, если у них действительно так повелось. В этом случае охранное агентство всегда начеку, наверняка лишится выгодного контракта с ассоциацией, а Пиплса тут же уволят. В этом сомнений быть не может. «А может, она иногда подходит к его автомобилю, чтобы угостить свежеиспеченной булочкой?» — думает Ходжес, отъезжая. «Ты слишком часто смотришь дневную программу этого нациста, который выдает себя за семейного психолога». Но любовная жизнь Редни Пиплса не имеет для него никакого значения. Что имеет, И Ходжес, направляясь к своему куда более скромному дому в Вестсайде, об этом размышляет. Так это следующие факты. Джанель Паттерсон унаследовала состояние своей сестры. Джанель Паттерсон живет в городе уже какое-то время. И Джанель Паттерсон как-то распорядилась вещами ушедшей Оливии Трелони. В том числе и личными бумагами. А в них, возможно, есть письмо. Как знать, может, и не одно от этого урода, написавшего Ходжесу. Если такие письма существуют, ему хочется на них взглянуть. Разумеется, это дело полиции. А К. Уильям Ходжес больше не полисмен. Этот путь уводит его все дальше за грань закона, и Ходжес прекрасно это понимает. Прежде всего, он скрывает от следствия важную информацию. Но у него нет ни малейшего желания останавливаться. Самодовольная наглость этого урода вывела Ходжеса из себя. И он признает, ему это только на руку. Появилась какая-то цель. А после нескольких месяцев, проведенных у телевизора, это великое благо. «Если мне удастся чуть продвинуться, я, конечно же, передам все Питу», — убеждает он себя. Когда эта мысль мелькает у него в голове, он не смотрит в зеркало заднего вида. А если бы смотрел, увидел бы, как его взгляд на мгновение сместился вверх и влево.